Глава 6. Олеся сидела в своей машине в 25 километрах от города и смотрела на панель управления. Смотрела и не верила собственным глазам. Там упрямо горел значок, указывающий на то, что у нее в баке нет бензина. Нет, в смысле, совсем нет. Ни капли. Такого просто не могло быть. Она, конечно, не автомеханик от слова «совсем», да и колесо поменять не смогла бы. Но уж за количеством топлива она следила, чтобы не заглохнуть черт знает где, да еще на ночь глядя. Как она дала уговорить себя Сержу на эту авантюру? Почему-то сейчас, сидя пусть и в своей машине, но за городом в 11 вечера, ей стало страшно. Термометр показывал, что на улице температура резко упала до минус 25 градусов по Цельсию. «Алло, Сержик, миленький, забери меня отсюда, а?» Она все-таки набрала его. «Олеся, детка, мы же договорились, что ты сегодня мне не звонишь». Серж только что не рычал в трубку, на заднем фоне играла музыка и слышались пьяные голоса. «У меня бензин кончился, а на улице минус 25». «Правильно, закончился», — хохотнул Серж. «Закончился, потому что я его слил». «Ты слил? Серж, ты ненормальный? Ты на улицу-то выходил сегодня? Ты хоть знаешь, какой сейчас мороз?» Олеся поняла, что злится. «Быстро приехал и забрал меня отсюда, гад, сводник. Я уже 15 минут сижу в своей заглохшей машине, и здесь не проехала ни одна машина. Этот твой Славик где вообще? Может, с ним случилось что-то? Может, у него самого машина заглохла, и он в городе решил остаться?» «Спокойно, детка. Славка скоро появится, я его привычки хорошо знаю. Поверь, с минуты на минуту он будет, и не ори на меня, а признай, что я прав. Хотя ладно, так уж и быть, позвоню, узнаю, где он. Прекрати истерику, я сказал. Я действовал в рамках твоей легенды». «Серж, ты хоть понимаешь, как мне страшно?» — Олеся всхлипнула. «А ты хоть понимаешь, что Славка не из тех людей, кто поверит только твоим словам?» — отрезал Серж. Сочувствия в его голосе не было. «Скажи ты ему про забившийся фильтр, и он обязательно полезет под капот твоей машины, чтобы проверить, попробовать завести твою машину и признать, наконец, что она на самом деле не заводится. Не прокатила бы наша с тобой легенда с фильтром, уж ты мне поверь. Детка, я Славку знаю, он тот еще зануда. Одного твоего слова, что твоя машина не едет, ему бы точно не хватило. А так смело покажешь, что бак пустой». «Ну, забыла девочка машинку заправить. С кем не бывает. Все, не кричи на меня и считай, что новенький айфон уже у тебя». «Идиот!» — Олеся выдохнула обреченно, сил кричать уже не было. Но тут увидела свет фар в зеркале заднего вида, а потому свернула разговор словами «Все, едет». Олеся вылезла из машины и, встав строго перед багажником своей машины, замахала руками в варежках. Незаметной она точно сейчас не была. На ее машине мигали огни, на новеньких дутых сапожках были светоотражающие полосы. Спасибо сдвинутым на безопасности европейцам и их требованиям. Сама она прыгала и махала руками, не боясь показаться смешной. Фары на приближающемся автомобиле сменили дальний свет на ближний, верный признак того, что ее увидели. К Олесе подкатил заветный джип красного цвета. «Ну ты гляди, Снегурочка! Как есть Снегурочка!» — раздалось из салона подъехавшего автомобиля. «Ага, с тусовки возвращалась, и мой олень сдох», — поддержала Олеся шутливый тон. «В смысле, бензин кончился. Не подбросите до города, добрый волшебник». «Вот так меня точно еще никто не называл», — хохотнул тот, кто сидел за рулем. «Залезай, Снегурочка. В ногах да на таком морозе правды нет. Решим сейчас твою проблемку». Олеся послушно залезла в теплый салон автомобиля, а парень за рулем вытащил телефон и, ткнув пару раз в экран, кого-то набрал. «Сиплый, ты где?» Ответа Сиплого Олеся не услышала, а водитель продолжил. «Значит, слушай сюда. На 25-м километре стоит легковушка, без топлива. Стопори моргают, не пропустишь». «Снегурочка, у тебя дизель или бензин?» «Бензин», — выдохнула Олеся. «Сиплый, тут бензин. Надо заправить машинку и пригнать ко мне домой. Да, сегодня. Я в курсе, что сегодня пятница. Значит, возьми того, кто еще трезвый. через час, чтобы машина стояла у меня во дворе». Что отвечал тот, кого назвали сиплым, Олеся не слышала, а сидящего за рулем и слышала, и успела рассмотреть. Увиденное ей не то чтобы совсем не понравилось, но она только сейчас поняла, что этот качок с татуированными кистями не может быть Вячеславом. Это же надо было так лохануться со страху и сесть в машину не к тому. «Ну что, Снегурочка, поехали?» «Куда?» Олеся взялась за ручку двери, собираясь выйти из машины незнакомца, в которую села по ошибке, приняв его за другого. Кто мог знать, что тут будет проезжать другой такой же джип и тоже красного цвета? Да что ж за ерунда-то? «Не боись, солдат ребенка не обидит», — хохотнул парень. «Меня, кстати, Гариком зовут, а тебя?» «Олеся». «Да?» Парень окинул ее взглядом. «Ну, пусть будет Олеся». «Тебе паспорт, что ли, показать, Гарик?» — завелась вдруг она. «И никуда я с тобой не поеду». «Это почему же?» — парень откровенно веселился. «Боишься?» «А ты у нас белый и пушистый заяц, чтобы тебя не бояться, да?» «Ну, ты уж определись, кто я, заяц или волшебник. Раньше надо было бояться, когда в машину к незнакомому мужику садилась Олеся». Вновь хохотнул Гарик. «Да не бойся ты, сказал же, что не обижу». «А машина? Так и будет стоять на обочине? А если ее угонят?» — забеспокоилась о своей машине девушка. «Не угонят, не успеют. Слышала же, что через час пригонят твою красотку к моему дому. Не веришь?» Олеся, услышав это, только хмыкнула. «Спорим?» «Да, очень мне надо с тобой спорить. Я тебя вижу в первый и, надеюсь, в последний раз». «Слушай, а ты чего такая борзая, Олеся? Я тебе помогаю, проблему твою решаю, а ты мне тут дерзишь. Нехорошо так, невежливо. Высажу тебя сейчас у твоего сдохшего оленя, позвоню своему корешу, чтобы он не приезжал, и кукуй себе дальше, Снегурочка. У тебя вообще-то в машине кнопка вызова эвакуатора должна быть, если ты не в курсе. А ты тут прыгаешь, руками размахиваешь, глупую пустышку из себя изображаешь. На подставу, знаешь ли, смахивает». Гарик резко нагнулся в сторону Олеси и навис над ней, буквально вынудив ее вжаться в сиденье. «Меня ждала Снегурочка. Ты лучше давай сама колись. Я ведь все равно правду узнаю. Хуже будет, если соврала». На Олесю пахнуло дорогим и приятным мужским парфюмом. Ей нравились такие ароматы на мужчинах, терпкие, сильные и очень дорогие, она это точно знала. А еще от незнакомца пахло вишневым дымом сигарет. В сочетании с его парфюмом получился уникальный и сногсшибательный аромат, который ему шел. Но только сейчас, оказавшись прижатой к спинке сиденья, она испугалась по-настоящему. Испугалась до дрожи в коленях и вспотевших ладоней. Олесе стало страшно так, как не было страшно еще никогда, она же полностью в его власти. Совершенно одна, в лесу, на безлюдной трассе за городом, в машине с незнакомым мужиком с какими-то бандитскими замашками. Кто такой этот Гарик? Что у него в голове? Отвези он ее сейчас подальше в лес, и ее труп найдут только весной. Это в лучшем случае. «Да не тебя я ждала!» — выдохнула Олеся ему в лицо, а получилось, что в губы. Взгляд мужика сверлил, проникая, казалось, в мозг. «Мой друг попросил его друга соблазнить. Живет он в 5 километрах отсюда и ездит на таком же красном джипе, как у тебя. Вот я и перепутала. А бензин у меня, честное слово, закончился. Серж, идиот, мне его для наглядности слил, а я не знала». Олеся и сама не поняла, как получилось, что она, произнося это, расплакалась. «Ладно, ладно, чего ты?» Гарик отодвинулся и уже спокойнее произнес. «Знаю я твоего друга на красном джипе. Мы с ним в одном поселке живем, только он же инвалид вроде». «Да не инвалид он, временно это у него. Операцию сделает и нормальным будет. А то, что он с палочкой ходит, так от этого мужиком-то он быть не перестает. Это Серж так говорил», — поспешно добавила Олеся, увидев удивленно насмешливое выражение на лице Гарика. «Так ты лярва, что ли?» — Гарик усмехнулся. «Да дура я!» — Олеся всхлипнула и достала бумажную салфетку из кармана. «Я тут в лесу ночью на морозе одна, а он там в тепле развлекается». «А Сержу этому твоему зачем надо было тебя под своего друга подкладывать?» — прищурился Гарик. «Сказал, что Славик этот из-за своей проблемы с ногой совсем одичал». Она опять всхлипнула, слезы никак не желали останавливаться. «Ну и...» Олеся замолчала, осознав то, как сейчас будет выглядеть в глазах этого Гарика, когда сознается ему в том, что повелась на новенький айфон от Сержа в подарок за соблазнение его друга и на возможную перспективу других подарков, только уже от самого Славика. Серж намекнул, что его друг не жадный. Сейчас она за это проклинала сама себя последними словами. «Ну точно, дура!» «Давай договаривай, чего уж там!» — хмыкнул Гарик. «Серж твой тебе что-то за это обещал? Ага». Олеся в ответ кивнула и опять расплакалась. Пожалуй, так стыдно ей еще не было. Что ж за ерунда-то с ней творится, что ее так проняло? И она тут сидит и честно все рассказывает незнакомому мужику с замашками бандита. Гарик, увидев, что она согласно кивнула на его предположение, припечатал. «Ну, точно дура, если, конечно, не лярва». «Да и Серж этот твой, мудак, еще тот. Такую девушку другу отдавать. Ну что, поехали ко мне? Камин разожжем, горячего вина организуем, за жизнь покалякаем». «Поехали», — вздохнула Олеся и пристегнулась ремнем. «Вот, другое ж дело», — обрадовался Гарик и тронул машину с места. В поселок, в котором жил и он сам, и Славик, они въехали через несколько минут. «Вон тот дом у речки, в конце улицы, и есть дом твоего Славика», — кивнул Гарик в сторону одноэтажного, но от этого не менее пафосного дома из стекла и бетона. «Я могу тебя к нему отвезти, если хочешь». «Не надо к нему. Я не знаю, зачем это надо Сержу, но мне точно больше не надо», — Олеся вздохнула. «А это правильный подход». «За это и будет наш первый тост», — обрадовался Гарик и въехал в открывшиеся ворота.